Две книжные лавки, расположенные метрах в 300 от этой, уже пылали вовсю, потрескивая и шипя, а хозяева их были мертвы. Всех, кто продавал Шику книги, ожидает такая смерть, а их лавки будут преданы огню. Ализа плакала и торопилась. Она ни на миг не могла забыть выражение глаз Жан-Соля Партера, когда он увидел свое сердце. Сперва она не хотела его убивать. Она думала только задержать выпуск энциклопедии и тем спасти Шика от гибели, которой он упрямо шел навстречу. Все книгопродавцы были в заговоре против Шика. Они хотели вытянуть у него все деньги, используя его страсть к Партеру. Они всучивали ему старую одежду, не имевшую никакой цены, и трубки с какими-то там отпечатками. Они заслужили свою участь. Вдруг Ализа увидела слева от себя еще одну витрину с выставленными в ней переплетенными томиками. Она остановилась, перевела дух и вошла в лавку. Хозяин тут же подошел к ней. — Что вам угодно? — спросил он. — У вас есть Партер? — Конечно, — ответил он, — но, к сожалению, в данный момент я не могу предложить вам наиболее редкие издания, потому что все они обещаны моему постоянному покупателю. — Шику? — спросила Ализа. — Да, кажется, его зовут именно так. — Он больше у вас никогда ничего не купит. Ализа подошла к хозяину лавки и, словно невзначай, уронила платок. И когда тот, кряхтя, нагнулся, чтобы его поднять, она быстрым движением вонзила сердцедер ему в спину. Тут она снова расплакалась и задрожала, а хозяин упал лицом на пол, и она не посмела взять свой платок, потому что он стиснул его застылыми пальцами. Она извлекла сердцедер, между его концами было зажато сердце книготорговца. Ализа раздвинула концы инструмента, и маленькое светло-красное сердце упало на пол и покатилось к своему бывшему владельцу. Надо было поторопиться. Ализа схватила кипу газет, чиркнула спичкой, сделала факел, швырнула его под прилавок и завалила остальными газетами. Потом сняла с ближайшей полки дюжину томиков Николя Коласа и кинула их туда же. Распаляющееся пламя, дрожа и пыша жаром, охватило книги. Дюжина томиков Николя Коласа, то есть автора единственного и весьма неудачного романа «Очаги пожара», 1938 год, чье имя возникает в романе, очевидно, благодаря созвучию с именем повара Николя. Прилавок разом занялся и затрещал, магазин наполнился смрадным дымом. Ализа спихнула в огонь еще один ряд книг, ощупью пробралась к двери, сорвала, выбегая ручку, чтобы никто туда больше не вошел, и помчалась дальше. Глаза у нее щипало, а волосы пропахли дымом. Она бежала, не останавливаясь, и слезы уже не текли по ее щекам, потому что ветер их тут же осушал. Она все приближалась к кварталу, где жил Шик. Ей оставалось сжечь еще только две или три книжные лавки, остальные не представляли для него опасности. Она огляделась по сторонам, прежде чем войти в очередную. За ее спиной вдалеке поднимались к небу широкие столбы густого дыма, и прохожие спешили туда, чтобы полюбоваться на согласную работу сложных механизмов, которыми брандмейстер Зингер оснастил корпус пожарников.